Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шибел Паундер. Ведьмочки Гламбурга. Свет. Камера. Колдуин. Читает Виктория Мартынова. Посвящается Бекке, Ребекке, Робину, Те, Мадлен, Пом и Флик, Капусточки. Ведьмочки из верхнего мира, доставайте свои шляпки, ведь до колдуина осталось всего ничего. Самое время сделать себе сумочку из банки из-под джема, украсить любимое платье блестками, приготовить коктейли не хуже, чем в Клаттербаксе, и спуститься в водосток. Поторопитесь, праздник вот-вот начнется. Сноска. Если нужно, берите с собой кошек. Мы предоставим место, где их можно оставить.